Глава 11, в которой Ингаи подробно знакомится с инструкцией для водяных. В огромной соломенной шляпе с полями и джинсовых шортах с бахромой Накс принимал грязевые ванны на своей летней даче в болотах Фазанчикова. На каждом плече у него сидело по лягушке, которые делали ему расслабляющий массаж шеи. В ногах у водяного плескались яркие рыбки гурами, которые особенно полюбили его заросшее тиной теплое болото. «Жизнь прекрасна! Вечное лето прекрасно! Долой зиму! Да здравствует болото!» — провозглашал Накс, облизывая нектар с ярко-желтых кувшинок и болтая ногами, обутыми в мидии. Над головой у него в голубом и безоблачном небе стояло солнце, а вокруг Накса в болотах яркими красками пестрели цветы и созревшие ягоды. День обещал быть жарким. Занятый своими мыслями, Накс не заметил, как на опушку возле болота приковыляло странное существо с маской вместо лица и двумя длинными руками вместо ног. Существо, а это был, конечно, африканский бог грома и молнии Ингаи, бесшумно подобралось к огромному дереву, отделявшему опушку леса от болота, и прислушалась к бормотаниям водяного. «Вот оно какое болото!» Патрик не ошибся. «Ну теперь дело за малым — отыскать нужную ягоду и не попасться этому склизкому сибариту», — прошептал Ингаи и одной рукой осторожно раздвинул высокую траву, стараясь рассмотреть болото получше. Что-то оранжевое виднелось прямо возле покрытой тиной воды, аккурат напротив того места, где красовался водяной. «Она! Морошка!» — воскликнул Ингаи и, потеряв всякую осторожность, ринулся, ловко перебирая пальцами, через траву и корни, прямиком к заветной ягоде. «Ах вы мои маленькие рыбоньки!» — бормотал Накс, шевеля в воде толстыми зелеными пальцами. «Вот вам немного слизи!» «А это еще что такое в моем чудесном вонючем болоте?» Взревел Накс и одним прыжком настиг правую руку Ингаи, которую тот уже занес, пытаясь схватить ярко-красную клюкву с веточки. «Позвольте представиться, я...» Забормотал Ингаи, давясь кислой ягодой и отбиваясь свободной рукой от водяного. «Представляюсь, здесь я, а тебя, согласно инструкции, мне нужно утащить на дно, отрок несчастный». Бодро откликнулся Накс и, расшвыряв рыбок гурами, поволок Ингаи за руку вглубь болота. «Никакой я не отрок. Я взрослый бог, и мне нужна морошка», — продолжал кричать Ингаи, у которого даже деревянные челюсти свело судорогой от кислого вкуса недозрелой клюквы. Несмотря на фиаско с первой ягодой, Ингаи продолжал хватать правой рукой все, что попадалось, и отправлять в рот куски травы, земли и ягод. «Чёртово болото! Да отпусти ты меня!» Накс отрицательно покачал головой и продолжал тянуть Ингаи за руку прочь от берега. «Ручки-то маленькие, хиленькие. Что нынче за дети пошли? Где ж ножки-то твои, малыш?» — участливо спросил Накс, с интересом рассматривая существо, свалившееся к нему в болото. «Да никакой я не малыш! Тфу, гадость какая!» Ингаи выплюнул лягушонка, по случайности попавшего к нему в руки, а затем и в рот. «Еще раз повторяю, я...» Договорить Ингаи не успел, потому что водяной силой вывернул ему руку и, воспользовавшись заминкой, потянул маску сквозь зеленую тину в воду. Ингаи вскрикнул и тут же захлебнулся мутной водой. Перед глазами у него пошли разноцветные звездочки, а во рту появился такой страшный вкус тины, что Ингаи пожалел, что не съел больше клюквы. Теряя сознание, Ингаи ухитрился левой рукой нанести Наксу прямой удар в челюсть и выскользнуть из его лап. Накс снова взревел и бросился на обидчика, твердо намереваясь отправить его ко дну. Однако удар в челюсть обеспечил Ингаи несколько секунд передышки, которыми он успешно воспользовался. Выбравшись из тины, он рывком двинулся обратно к берегу и кончиками пальцев дотянулся, наконец, до кустика с морошкой. Издав победный вопль, Африканский бог схватил куст и вместе с ветками и листиками засунул себе в рот. Накс, пришедший в себя после удара, набросился на маску и, наконец, увлек ее под воду вместе с обеими руками. В воде началась борьба, победителем в которой должен был стать, конечно, огромный водяной. Однако в этот момент произошло то, чего проклятый бог ждал 100 лет и чего не было в инструкциях у водяного. Свежая морожка была съедена, и проклятие лесной богини Айятары перестало действовать. Болото осветилось ярким оранжевым светом, затрещали деревья, стоявшие на опушке. Раздался раскат грома в абсолютно чистом небе, и в воздух поднялся столб тины и болотной жижи. Оглушенный Накс продолжал держать под водой малыша, который, к его великому удивлению, прямо в его лапах превращался во взрослого, стройного, высокого мужчину. Взрослым-то можно купаться. Согласно инструкции, любой взрослый может наслаждаться болотом. Так что покасики пока. Пожалуйста, извините. Надеюсь, я вас не очень того притопил. Забормотал обескураженный Накс, пытаясь теперь вытащить свою жертву со дна болота и вернуть ее к жизни. «Погоди-ка, а не ты ли тот самый захватчик пещеры Укко, из-за которого наше село превратилось в тропический рай?» Накс вытащил, наконец, из воды Нгаи, который не подавал никаких признаков жизни, и вместе с лягушками принялся рассматривать его. Одна из лягушек плюхнулась на грудь Нгаи, изо рта которого выпрыгнула серебристо-розовая рыбка гурами. Нгаи закашлялся, и изо рта у него полилась зеленая вода и еще пара рыбок. Выплюнув воду, несчастный принял сидячее положение и теперь смотрел на Накса и на свои руки-ноги. Накс тоже продолжал разглядывать своего гостя и только сейчас заметил жемчужину, висевшую на тоненькой цепочке на шее Унгаи. Глаза Накса блеснули нехорошим блеском. Он облизнулся и сменил тон на ласково-просительный. «Впрочем, если ваше недеревянное больше величество желает, я мог бы показать ему село, так сказать, сделать небольшой тур для дорогого гостя, в обмен на, скажем, жемчужину, которая и стоимости-то большой не представляет», — лепетал Накс, протягивая лапу к шее Нгаи. «Поговорим про жемчужину потом», — резко одернул его Нгаи. Он уже пришел в себя и с удовольствием шевелил руками и ногами, вертел шеи во все стороны и даже сделал пару глубоких приседаний. «Попробуйте-ка побыть деревянной маской без движения без малого 100 лет». «Кто у вас здесь главный? Гостей-то у меня немало побывало. Кто здесь главный заместитель короля Укко или, на худой конец, его главный дворецкий?» «Нет тут никакого короля Укко, и дворца нет». «И стало быть, дворецкого тоже», — обиделся Накс, все еще не сводя глаз с заветной жемчужины. «Марья-то есть, она старейшая в селе. Можем договориться с вашим величеством за небольшую, так сказать, плату, выраженную...» «Жемчужиной, я понял. Отведи меня к Марьяте. Там и про жемчужину поговорим», — ухмыльнулся Нгаи. «Я, кстати, должен извиниться за Патрика. Это он у нее варенье из кладовки стащил. По моему приказу, разумеется». Накс усиленно закивал и вылез из болота. «Отведу этого дурачка к Марьяте. Пусть с ним сами разбираются. А я тем временем стащу жемчужину», — продолжал размышлять Накс, показывая дорогу к домику Марьяты, где как раз сегодня намечались традиционные блины для соседей. «Вот подарочек к блинчикам-то будет», — ухмыльнулся водяной, направляя Нгаи к крыльцу Марьяты. В домике Марьяты не было привычного оживления, сопровождавшего традиционные блины. Фазанчики уплетали блинчики, а взрослые обитатели почти ничего не ели и лишь изредка обменивались редкими фразами. Паси рассказал, что в доме Укко больше не горит печь, а маска исчезла еще в тот день, когда они с Ристо загнали всех африканских животных обратно. «Может, он пропал навсегда, этот кидатель стрел?» — с надеждой в голосе спросил Даня. Нет маски — нет проблемы». «А как мы Укко вернем?» — нахмурилась Саня, заворачивая кусочек манго в блинчик. «Да и вообще, я хочу зимой зиму, а летом лето. И Рождество хочу, и снега много, и оленей. И Пекка тоже не вернется. Он теперь там навсегда в этой Африке застрял». «Ну, тут бы я особо не переживал», — начал лось и сразу же осекся под грозным взглядом Марьяты. «Ну, да, да, согласен. Без гнома и сауна не сауна». «Завтра с утра займемся поисками маски», — сказал мастиф. «Возможно, он куда-то перебрался, ведь у него здесь куча друзей из его королевства, и ему по-прежнему нужна морошка. Начнем поиск с лесов и болот, ну и вокруг пещеры Укко поищем, конечно». «Кар! Не забывайте, что у нас есть новые друзья — тролли Хизи. По-моему, они в последний раз очень эффективно справились с задачей по выдворению табунов и залили мой портал в Африку». На пороге гостиной Марьяты стоял Нгаи, а сзади выглядывал Накс в джинсовых шортах. От гостей веяло болотной тиной, а с ног струились потоки воды. «Позвольте представиться. Бог грома и молнии в Африке, мое величество король Нгаи I, младший брат Укко. А вы, наверное, Марьята будете?» — обратился гость к Белке. «А вы подполковник Паси? Я видел вас с Ристо в пещере. А вы лось Гарри, кошка Бригитта. А вот этого малыша я, кажется, ранил из лука». Нгаи продолжал бесцеремонно обращаться к обитателям села, но с каждой его фразой молчание становилось все тягостней. Никто не спешил вступать с ним в разговор, а Даня так и вовсе спрятался за спину мастифа, опасаясь заносчивого короля. Лось хмуро смотрел на непрошенного гостя. Бригитта опустила вуаль, а Марьята даже не удостоила короля взглядом. Лишь ворона со свойственным ей сарказмом решилась нарушить молчание и разразилась тирадой. «Рискну предположить, что Ваше Величество вряд ли обретет поддержку в нашем скромном королевстве, которое по вашей вине превратилось в тропический курорт. И если вы закончили перечислять все свои высокие титулы, то вот наш ответ Вашему Величеству. Убирайся-ка ты по-добру, по-здорову из нашего села, а нам верни Укко, живого и невредимого. Ты эту кашу заварил, Нгаи? Тебе ее и расхлебывать». Нгаи молча слушал ворону. Только теперь он понял, что натворил в этом маленьком северном селе, украв Укко в погоне за морошкой. Оттолкнув водяного прочь от двери, бог грома и молнии бросился бежать туда, откуда 100 лет назад началась эта история. В лес, к богине Айя-Таре.